Симеон Феликс, 1861-1944, французский художественный и литературный критик. До 1894 года сочетал литературную деятельность со службой в военном министерстве. Был связан с анархистами, в критике выступал глашатаем идей неоимпрессионистов. Зато он поспешил принять другое приглашение. В самом деле признаки успеха множились, которое пришло от группы 20 из Бельгии и которое весьма ему польстило. Созданная в 1884 году брюссельская группа 20 с 1887 года приглашала Сюра на свои выставки. Гоген был этим раздосадован, его как бы обходили, но зато теперь он был вознагражден. В Брюсселе он покажет серьезную выставку в противовес пуантилизму. Он не сомневался в своем торжестве. Дело движется вперед на всех парах. Быть может, ему удастся найти покупателей в Бельгии. В таком случае он сначала переберется в Брюссель, а потом уже на Мартинику. Гоген ликовал. «Если я, как я надеюсь, смогу прокормить семью, тогда, быть может, поймут, что я был прав». Семью. Он скрежетал зубами, думая о Мэтте, от которой не получал ни строчки. «Все равно, я стал находить радости во многом другом, и весь мой теплород уйдет в искусство». А когда Шуф написал ему, что он слишком большой оптимист, Гоген с горячностью отозвался. «Да, я оптимист, но вы ошибаетесь, если думаете, что мой оптимизм касается денег. Тут я не строю себе иллюзий, но я столько из-за этого выстрадал, что самая малость уже много для меня, однако я воспользуюсь деньгами не для баловства и отдыха, а наоборот, чтобы подготовиться к главной битве, потому что пока еще я веду малую борьбу в искусстве. Я пойду в атаку не раньше, чем у меня в руках будут все необходимые средства. Я чувствую, что способен на гораздо большее, и гордо заявляю: увидите. Спросите у Писсаро, считает ли он меня одаренным. Гигиена и половая жизнь. Если это налажено и ты работаешь, ни от кого не завися, ты не пропадешь. Я так и вижу, как вы, добродетельный Шуф, широко открыли глаза, читая эти рискованные слова. Успокойтесь. Хорошенько ешьте, хорошенько совокупляйтесь, работайте в том же духе, и вы умрете счастливым. Нежный привет всей вашей маленькой семье от любящего вас великого безумца. Радужные перспективы подстегивали Гогена. Он сам первый применял на практике советы, которые давал Шуфу. Проработав целый день без передышки, по вечерам он увлекал Винсента в кафе или публичный дом. «Мы изнурены», — писал Ван Гог брату. Но он ошибался. Гоген чувствовал себя превосходно. Он беззаботно излагал Винсенту свои планы, как он переедет в Брюссель или на Мартинику, не замечая, какое горе причиняет другу. Ван Гог все свои надежды возложил на южную мастерскую. Если Гоген уедет, это будет крах. Он снова окажется в зловещем одиночестве. Окружающий мир потеряет свой успокаивающий, привычный облик. И по дому с желтым фасадом опять начнет бродить призрак безумного художника Гуго ван дер Гуса. «Я дух святой, я здрав душой», написал Винсент на стене своей комнаты. Гоген считал, что живет в Провансе только временно. К тому же Арль ему не нравился, и он этого не скрывал. Самая дрянная дыра на юге. Все здесь мелко, пошло, пейзаж и люди. Винсент с трудом переносил эти выпады, сдерживая нетерпение, глухо раздражаясь. Мартиника, Брюссель. Неужели Гоген не читал «Тартарена в Альпах» и не помнит нашего знаменитого тарасконского приятеля Тартарена, который был наделен таким воображением, что в одно мгновение навоображал целую воображаемую Швейцарию. Да, Гоген прекрасно организовал их совместный бюджет, но его слабость состоит в том, что ради какой-нибудь случайной животной прихоти он нарушает все, что сам же организовал. Так как погода испортилась, и обоим художникам из-за дождя и ветра приходилось работать в мастерской, Гоген убеждал Винсента писать по памяти. Винсент подчинялся, но первая его попытка в этом роде — воспоминания о саде в Нью-Энене, в Голландии, оказалась неудачной. Его искусство не было, не могло быть похожим на искусство Гогена. Искусство великих творцов слишком спаяно с их личностью, чтобы подделываться под искусство, порожденное столь же властными, но совсем иными требованиями других великих творцов. Для таких людей подчиниться означает погубить себя. Они обречены жить на вершинах своего одиночества. Столкновение Гогена и Ван Гога в эти орлезианские недели было драматическим столкновением двух людей, которых разделяло все, которые были полярны в своем искусстве. Один жесткий, упрямый, сознательный эстет с изысканным воображением, классик-варвар, другой не менее упрямый, но увлекаемый страстью, исполненный бури порывов, который сжигал себя в творчестве точно в пламени костра. Деспотичный догматик, замкнутый в своем всепоглощающем творческом «я», Гоген вещал, распоряжался, пытаясь согнуть своей волей волю другого. И Винсент повиновался. Повиновался и чувство дружбы, потому что боялся потерять Гогена. Но он повиновался ропща. Он непрерывно спорил, возражал, иногда ненадолго вспыхивая гневом. Мы с Винсентом редко соглашаемся в чем-нибудь, особенно когда дело касается живописи, писал Гоген Бернару. Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо, то есть всеми, кого я не воспринимаю, и наоборот, презирает Энгра, Рафаэля, Дега, всех тех, кем восхищаюсь я. Чтобы положить конец спорам, я отвечаю: «Ваша правда, капитан. Ему очень нравятся мои работы, но пока я пишу, он всегда находит, что я что-нибудь сделал не так. Он романтик, меня же скорее тянет к примитиву. Что до цвета, ему ближе причуды пастозности, как у Монтичелли, а я ненавижу эту мешанину фактуры и так далее».